Глава 6. «Квартира у меня была хорошая», — сказала Вика. «Продала я ее мгновенно и довольно дорого. Для Крамского дорого, конечно. На первый год в Оксфорде хватило». «А почему именно в Оксфорде?» — спросил Зимин. «Они сидели в пабе в Вестминстере». Вика не заметила, как они туда дошли и вошли. На улице ей казалось, что они то ли вообще не двигаются, то ли двигаются без усилий, как летающие мальчишки из Питера Пэна. И она почти с удивлением обнаружила, что они уже сидят в пабе и вокруг не тишина сказочного острова, где-то там, а обычный говор и смех, и перед ними стоят большие кружки с элем. «Я просто хотела его увести», — сказала Вика. «Он не в меня, понимаете? То есть во многом в меня. Он совсем мой мальчик. Но вот в этом... Он не умеет никому противостоять. И я не знаю, как его этому научить. Я не могу его учить, чтобы он был жестким. Или не хочу, может. Он в детском саду даже сдачи давать не умел. А я в детстве первая била в лоб, как только понимала, что меня хотят ударить. Но у меня было другое детство. А Оксфорд? Ну а почему не Оксфорд? У Витьки английский отличный. Он с первого класса по скайпу с питерской преподавательницей занимался. И еще с одной. Из Фолкстона. Она ему и произношение поставила. Я стала по сети бродить, смотреть, что вообще есть, и сразу нашла Dragon School. И вот так все получилось. Закончила она. «Выпьем, Вика», — сказал Зимин, — «за вашу необыкновенную решимость». «Что уж такого необыкновенного?» — пожала плечами она. Я не знаю ни одного человека, который в вашей ситуации не сказал бы себе, что это непреодолимое обстоятельство, и он ничего сделать не может. Ни одного, — повторил он. Ну, может, кто-нибудь бросился бы вместе с ребенком, куда глаза глядят. Да и таких не знаю. Вика сделала большой глоток из кружки. Пить ей не хотелось совсем, но Эль неожиданно сделал ее голову ясной и легкой. «Я об этом тоже думала, конечно, думала», — сказала Вика. «Никуда глаза глядят, но в Москву я с Витькой хотела уехать. Мне было страшно представить, что он будет от меня далеко. Но ведь и в Москве, я думаю, в московских школах то же самое творится. То есть, наверное, есть хорошие школы, как наша раньше была». «Есть», — кивнул Зимин. «У меня хорошая школа, но она частная, правда, лично моя». «Так бывает?» — удивилась Вика. «То есть я знаю, что есть частные, но это же очень дорого, наверное, частную школу открыть, здание и вообще все». «Здание у нас свое», — объяснил Зимин. «Мне его когда-то друг подарил». «Не смотрите на меня с таким ужасом, Вика», — улыбнулся он. «С другом мы в одном дворе выросли, в Марьиной роще. Теперь район вполне респектабельный, а тогда бандитский был, но он и стал бандитом, Сашка». А школу, в которой я математику вел, вот эту самую, на Тверской, Ямской, где вы были, в то время закрывать собирались. Место золотое, хотели что-нибудь доходное на нем выстроить. Сашка и сказал, я это здание куплю вместе с землей и тебе, Мить, подарю. Его убили вскоре. 20 лет уже прошло. Ну, в двух словах не расскажешь, потом как-нибудь. Но здание теперь лично мое. Все равно трудно, конечно. «Дело же не только в здании. Пока держим круговую оборону. А что же, просто так им сдаваться?» «Извините, Вика», — спохватился он. «Что-то я не к месту разговорился». «К месту, к месту. Я вас с открытым ртом слушаю. Но все это для меня было как на Марсе, понимаете? Я и не знала, где они. Эти школы хорошие, да и вообще. Я не справилась бы, Дмитрий Павлович. Я не знала, как всему этому противостоять». Помолчав, сказала она. «Даже тогда не знала, теперь тем более. Теперь ведь даже телевизор включать невозможно. Сплошь какое-то адское вранье, как будто тебя психотропным оружием расстреливают, ей-богу. А вы не включайте», — посоветовал Зимин. «Я и не включаю. И об этом, обо всем, о чудище этом, стазевном, ни с кем не разговариваю. Но получается, что я в таком случае вообще ни с кем не должна разговаривать, понимаете? Все же будто с ума сошли. Я представить не могла, что такое возможно. Даже не верила первое время. Казалось, что все это какой-то кошмарный сон. Сейчас проснусь, и все кончится. А это не сон. Девчонки мои, учительницы в Крамском, я же вижу, что они в соцсетях пишут. Они ведь не дуры вроде, книжки читали, учились, и ничего не помогло. Твердят, как заведенные, мы в окопе, весь мир против нас, надо колючей проволокой огородиться, чтобы американцы не залезли, они нас хотят на колени поставить, но мы лучше всех, и картошку у нас лучше всех, и интернет тоже сами будем выращивать. И в Москве то же самое. Я же каждый день новых людей вижу. И что они говорят, слышу. Мне ни один нормальный человек не встретился, ни единый. В лучшем случае какая-нибудь дура ресницами хлопает и говорит, а я политикой не интересуюсь. Как будто это политика. Как кошки, ей-богу. И как мне в этом ребенка растить, когда я сама в этом жить не могу? Я и то уже от такой своей жизни одичала, людей шарахаюсь. А Витька? Ему же дружить надо. О чем-то серьезном с одноклассниками спорить, глупости какие-нибудь болтать, а не одергивать себя каждую секунду. Об этом не говорю, на то не отвечаю. А вам не надо дружить, глупости болтать? Обо мне уже речи нет. Вика глотнула еще Эля. Она никогда и ни с кем не разговаривала о том, что выплескивалось из нее сейчас. Не мудрено, что разволновалась. «Вам сколько лет, Вика?» — спросил Зимин. 31, но ваша жизнь не кончена в 31 год». Вика улыбнулась. Конечно, она сразу поняла, что он напоминает о князе Андрее Болконском. И от того, что ее вот так вот подразнивают, волнение притихло в ней. Его слова справились с ее волнением лучше, чем Эль. «Не попался мне дуб у дороги», — сказала Вика. «Ничего, попадется еще. Кругом деревьев много». Он произнес это с какой-то странной интонацией, которую Вика не очень-то поняла. Но тут официант поставил на их столик две огромные тарелки с фиш-н-чипс. И она почувствовала, что хочет есть. Так зверски хочет, что сейчас у нее слюна закапает с губ, честное слово. Вика судорожно сглотнула слюну. «Я голодный, как собака», — сказал Зимин. «А рыба с картошкой здесь замечательная. И я и заказал, вас не спросив ничего». «Ничего», — пробормотала Вика. «Спасибо». Жареная рыба таяла во рту, картошка тоже. Но даже если бы они были жесткие, как подошвы, Вика расправилась бы с ними в мгновение ока. Ей не верилось, что час назад она не смогла бы себя заставить даже воды глотнуть. «Как после тифа», — подумала она, — «не лопнуть бы с непривычки». Вряд ли это опасение относилось к еде. Не в первую очередь к еде точно. «Вот видите, вы совершенно нормальны», — сказал Зимин, когда Вика положила вилку с ножом на пустую тарелку и отдышалась. «Нисколько не одичали». «А что вам плохо в капсуле?» «Ну так и должно ведь в одиночестве плохо быть человеку. Все-таки мы для космического вакуума не приспособлены и не предназначены». «Пойдемте, Ан», — попросил он. «Дети обещали в 11 вернуться. Пора проверять». «Уже 11?» — поразилась Вика. «У нас вообще ночь, значит, а меня даже в сон не клонит». «Это на вас свежий эль так благотворно действует», — заметил Зимин. «Английских корней нет случайно?» «Английским взяться неоткуда», — улыбнулась Вика. «Но вообще-то я о своих корнях понятия не имею. Пыталась что-нибудь про мать выяснить, но она сама детдомовская была, и сведений о ней никаких. Звали Виктория. Фамилия непонятно откуда. Удивительно, кстати. Все-таки если ее родители в войну погибли, то хоть что-нибудь же должно о них быть известно. Значит, враги народа были, наверное». Вышли из паба и пошли обратно, в сторону Белгрейв-Роуд, к отелю. Теперь Вика уже не казалась себе сомнамбулой, парящей над мостовой. Она чувствовала каждый свой шаг и каждый шаг человека, идущего рядом. И от этого ясного ощущения каждого шага ей было так хорошо, будто она превратилась вдруг в рыбу и поплыла по большой полноводной реке. «Почему вы думаете, что они были враги народа?» — спросил Зимин. Он шел очень быстро и, наверное, думал только о том, вернулись ли его ученики. То есть это Вика понимала, что он думает об этом. А по его вопросу, по тону, которым он его задал, понять это было невозможно. Не из вежливости он задал этот вопрос. Вот что она в его голосе расслышала. А почему тогда никаких о них сведений нет? У меня только фотография есть. И то случайно, — ответила Вика. Я, знаете, думаю... Но тут они увидели впереди знакомую компанию, и Зимин поспешно произнес: «Извините, Вика, идите в отель без меня, ладно? Вот ключ». «Но как же...» — начала была она. «Это от моего номера. Можете занимать. Я у мальчишек переночую, и у них кровать одна свободна. Извините», — повторил он и ушел к своим ученикам. А Вика осталась одна и пошла в отель напротив Варвик-сквер. Куда же еще ей было деваться? Отель оказался из разряда «Bed and Breakfast» — крошечный, чистенький номер, в котором вдвоем не разменешься, и такая же ванная комната с узкой душевой кабинкой. Вика умылась холодной водой и взглянула на себя в зеркало. Ей показалось, что она видит не себя. То есть лицо ее не переменилось, конечно. Те же высокие скулы и тот же подбородок треугольником. И глаза не приобрели другую форму, остались длинными до висков. Но словно бы кто-то другой смотрел на нее из зеркала этими глазами. Вика зажмурилась и помотала головой. Она не любила мистику и не верила в загадочные видения. Но стоило только подумать этими словами «загадочные видения», как лицо Дмитрия Павловича Зимина представилось ей с такой ясностью, как будто она по-прежнему сидела напротив него за столиком в пабе. В его лице не было ничего загадочного, не считать же загадкой внимательный взгляд. Но что-то необычное было точно. Что, Вика не понимала, и это беспокоило ее, волновало. От этого волнения, а не от холодной воды, горели сейчас ее щеки. «Но когда ты руки вложишь меж ладоней дорогих...» Да, это было как глубокий вдох. После него все и переменилось, после этого вдоха. После того, как она почувствовала, как он держит ее руки между своими ладонями. Но что же такого необычного в его лице? Оставаться в комнате было невозможно. Вика металась бы по ней, как по клетке. Но по ней и метаться было невозможно. Нос утыкался то в одну стенку, то в другую. Она вышла в коридор, прислушалась. В дешевом отеле останавливались, конечно, люди большей частью молодые, поэтому за каждой из дверей стоял шум. И не стучаться же в каждую с вопросом, не здесь ли Дмитрий Павлович Зимин. Да если она его и обнаружит, то что ему скажет? Вика поскорее пробежала по коридору и вышла на улицу. Теперь в темноте запах осени, листьев, травы, живой влажной земли стал глубоким и острым. Она перебежала на другую сторону Белгрейв-роуд, миновала Варвик-сквер и пошла, куда ноги несут, понимая при этом, что ноги несут ее к Темзе. Она выросла на большой реке, поэтому чувствовала ее присутствие, как другие люди чувствуют только присутствие близкого человека, да и то не все его чувствуют вообще-то. Остался справа светящийся бессонный вокзал Виктория. Река уже блестела впереди темным ночным металлическим блеском. Вика замедлила шаг. Она шла и думала. Нет, нельзя было назвать это мыслями. Она шла и пыталась понять, почему так переменилась ее жизнь. От одного лишь движения рук человека, которого она видела два раза в жизни. Как такое может быть? Что по их мановению мир перевернулся, плеснул хвостом, как огромная рыба, и стал совершенно новым. Вдруг, в одно мгновение, перестал быть скопищем мелких и непонятных хаотичных движений, приобрел смысл и устремился вперед. Ну и просто волновалась она в эти минуты, идя по пустынной улице к реке. Просто билось у нее сердце, чуть не выпрыгивало из груди. «Вика, подождите». Она не удивилась. Может, Зимин просто увидел в окно, как она вышла из отеля. Может, сам покурить вышел и разглядел ее издалека. Как бы там ни было, она не удивилась, когда он догнал ее на пустынной улице. «Вы отдохнули бы», — сказал он и пошел рядом. «Постарались бы уснуть». «Я не устала, Дмитрий Павлович», — сказала Вика. «Я волнуюсь просто, вот и вышла». «Отчего волнуетесь?» «Так, думаю. Это волнующее занятие, да». Она не смотрела на него, но почувствовала, что он улыбнулся. «Я вас как раз перебил, когда вы говорили, что думаете о родителях вашей мамы», — сказал Зимин, «и что у вас есть их фотография». «Я вообще-то не знаю, их это фотографии или нет, но, наверное, все же их». Почему? А вот. Вика достала из сумки старую фотографию. Чудо, что она уцелела, только потому, что лежала не в бумажнике, а в паспорте. Зимин взял фотографию, посветил на нее телефоном. Мужчина и женщина улыбались, взявшись за руки, на крыльце дома со львами. Очень они были счастливы. Этого невозможно было не понимать. «Конечно, это ваша бабушка», — сказал Зимин. «Тут и сомнений нет». «Почему? А вы разве не видите, как на нее похожи? Не зря мне сразу показалось, что вы как будто с картины сошли. Что-то из Возрождения, да Винчи, может». «Я скорее вижу, что Витька похож», — сказала Вика. «И на нее, и на него. На него даже брови похожи, мне кажется. У Витьки такие же, как ласточки». «Ну и хорошо. У этого человека лицо хорошее, правда?» «Правда. Недюжинное, я бы сказал». Вика засмеялась. «Что?» — спросил Зимин. «Так», — она смутилась. «Я, знаете, уже отвыкла. Недюжинная. Не ожидаю уже такие слова услышать. Мне все время кажется, что вокруг меня бесконечное количество глупых людей. Хороших, плохих, неважно. Беспросветно глупых. Я себя больной от этого чувствую уже, честное слово. Я по улице иду. Случайные какие-то взгляды на них бросаю и думаю, вот эта женщина, может, неплохая, лицо у нее не злое, на щеках ямочки. Но она точно уверена, что Крым правильно отобрали. Он же наш. Мало ли чего там на бумаге считается, ерунда какая. И вон тот парень, думаю, наверное, ничего, лицо у него простое, открытое. Но он знает, кто сильнее, тот и прав. Автомат возьмет и пойдет абсолютно ему незнакомых людей стрелять из-за какого-то бреда, который ему в голову влили. И это не потому, что он злой, а потому, что ни себя не уважает, ни других. И глупый, глупый, беспросветно глупый». Зимин вдруг быстро обнял Вику и прижал к себе. «Тихо», — сказал он. Его дыхание коснулось ее виска. «Тише, тише. Не надо больше об этом думать. Успокойся. Ну-ка, успокойся. Все не так. Вот ты сама увидишь. Еще удивляться будешь. Что это со мной было? Что за наваждение? Оно кончится, милая». Вика почувствовала, как дрожь, которая начала ее бить, когда она заговорила о глупости человеческой, стихает, стихает, замирает совсем. И сама она замерла, прижавшись к груди Зимина. Потом подняла на него глаза. «Все?» — спросил он. «Успокоилась?» Она помотала головой. Ей не хотелось, чтобы он отпускал ее. Он засмеялся и сказал. «Пойдем, посидим у реки. Вон там лавочка, видишь?» И сколько шли они до реки, Вика думала, обнимет он ее еще раз или нет. Лавочка стояла на высоком постаменте, на который надо было подниматься по ступенькам, как во дворец. Наверное, это было сделано для того, чтобы с лавочки видно было побольше Темзы. Сиял мост у Вестминстерского аббатства, светилась башня Биг Бена. Плясали на воде сияющие блики. Вика вдохнула поглубже и зажмурилась. «Что ты?» — спросил Зимин. «Хорошо», — сказала она. «Я по реке очень соскучилась, по большой реке, как Кама. И вот она, большая река, и мне очень хорошо». Зимин подал ей руку, чтобы подняться на постамент. Они сели на лавочку, и он обнял Вику за плечи. Она замерла. Потом отстранилась, посмотрела ему в лицо. «Что ты?» — повторил он. «Большая сила соединяется с абсолютным доверием. Вот что в его лице главное», — наконец она поняла. Вика знала цену силе. Невысока была для нее эта цена, потому что сама по себе сила легко переходила в жестокость. И доверчивость легко переходила в глупость. Но соединение силы с доверием... Вика видела его впервые, и оно поразило ее. Объяснить это Зимину она не смогла бы, да и не хотелось ей сейчас ничего объяснять. Ей хотелось сидеть рядом с ним, и чтобы он обнимал ее, а руки, чтобы лежали между его ладонями, хотя не может же он делать то и другое одновременно. «Замерзла?» — спросил Зимин. «Руки холодные». У него ладони были горячие, даже холодной осенней ночью. Это было необъяснимо. «Я еще знаешь, что думаю?» — сказала Вика. И это тоже было ей необходимо — говорить с ним. Говорить с ним бесконечно и медленно, не путаясь лихорадочно в словах, не боясь отчаяния от того, что никому твои слова не нужны и просто никому не понятны. «Что?» — спросил он. «Что, может быть, эти двое, ну, на фотографии? Может, они что-нибудь ужасное натворили? И потому теперь все вот так со мной. Иначе я не могу объяснить, почему все у меня так происходит». «Происходило», — тут же подумала она. Сейчас ей казалось уже, что с ней происходит одно только счастье. Вот просто сплошное счастье, и больше ничего. Может, оно свалилось на нее так же незаслуженно, как прежде валились несчастья. Но теперь она думала, что несчастья тех было много, и они были какие-то мелкие, а это счастье одно, и оно огромное. «Не может такого быть, чтобы все натворили только что-то ужасное», — сказал Зимин. «Там до тебя. Кто-нибудь что-нибудь хорошее да сделал. Это скажется. Все-таки кровь — большая сила. На всякую силу найдется противосила. Сила — это вообще не то, на чем стоит мир». Вика хотела спросить, а на чем стоит мир? Но ничего она спросить не успела. Зимин повернул ее к себе и поцеловал. Не поцеловал даже, а коснулся губами ее губ, легко и осторожно, как будто спросил. «Так?» «Так», — губами же поцелуем ответила Вика. Она чувствовала, что знает его столько, сколько знает себя, и не понимала, как же такое получилось, мгновенно, вдруг. Еще меньше она понимала, как все это будет дальше. Но руки ее вздрагивали меж дорогих его ладоней, воздух осени и ночи врывался прямо в сердце. Текла перед ними большая река, и мир стоял над этой рекой прочно, как... да просто, как лавочка на постаменте. Конец книги. 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Елена Чубарова.